Глава вторая. Часть первая. Кроме Элис Крейг, в пансионе проживали еще два человека. Мисс Пирсон и майор Харди. Мисс Пирсон, подвижная, похожая на птичку особа, почти 70 лет, руководила местной больницей для неимущих. Майор Харди, разменявший восьмой десяток, был секретарем гольф-клуба. Кэлвин познакомился с ними, спустившись на обед. Беседа вертелась вокруг Джо Лэмбо и его инсульта. Элис рассказала, как она обнаружила старика на полу в кабинете. Участвуя в общем разговоре, Кэлвин раздраженно недоумевал, когда же они приступят к обеду. Когда тема оказалась полностью исчерпанной, они уселись за стол, превосходно накрытый Фло, полной приветливой темнокожей женщиной. Кэлвин был разочарован тем, что Кит Лоринг не составила им компанию. Непринужденность манер и обаяние позволили ему легко завоевать расположение пожилых людей, которые ловили каждое его слово. Даже Элис Крейг, казалось, расслабилась, слушая Кэлвина. Он старался не смущать девушку и не обращался непосредственно к ней, но умело втягивал ее в общий разговор. После обеда Элис отправилась наверх писать письма, а мисс Пирсон слушать телевикторину. Кэлвин и майор Харди расположились в гостиной. Кэлвин отвечал на вопросы старика о своем участии в боевых действиях, о гольфе, о банковской карьере. Наконец, любопытство майора было удовлетворено. Тогда Кэлвин почувствовал, что пришел черед ему самому расширить свои познания. «Я только что приехал сюда», — сказал он, вытягивая длинные мощные ноги. «Мисс Крейг любезно порекомендовала мне это заведение». Он располагающе улыбнулся. «Кто такая миссис Лоринг? Где ее муж?» Сухощавый, с пергаментной кожей майор обрадовался случаю посплетничать. «Миссис Лоринг — замечательная женщина», — заявил он. «Лучшего кулинара вам не найти во всей округе. Я знаю ее уже лет 10. Ее мужа звали Джек Лоринг. Он был удачливым страховым агентом. Жили они неважно. Лоринг ни одну юбку не пропускал». Майор покачал головой и извлек из кармана носовой платок, чтобы вытереть им свой ястребиный нос. «Это я так, к слову. У них родился ребенок, девочка. Лоринг погиб в автокатастрофе, оставив жене небольшую сумму. Она купила этот дом и дала образование дочери. Ей крепко досталось в жизни, да и сейчас нелегко приходится». «Ее дочь живет с ней?» — спросил Кэлвин. «Ну да, она милая девушка. Тоже много работает. Продает по вечерам билеты в кинотеатре». Майор лукаво улыбнулся. «Она встречается с молодым Треверсом, помощником шерифа. Он часто дежурит по вечерам, поэтому Айрис предпочитает оставлять день свободным. Вы редко будете ее видеть. Она ложится спать после 2 часов ночи и не встает раньше 10 утра». Они проболтали до 9:30. Затем Кэлвин заявил, что ему пора готовиться ко сну. Он поднялся к себе, лег на кровать, прикурил сигарету и уставился в потолок. Книг он не читал. Изредка мог полистать журнал, но литература его не интересовала. Он любил беседовать сам с собой. Раскинувшись на двуспальной кровати с тлеющей сигаретой в руке, Кэлвин начал свой монолог. «Похоже, еще один год жизни пойдет коту под хвост», — сказал он себе. «Мне 38. Мои сбережения — $500. А еще есть долги. Если я не предприму что-то в ближайшем будущем, то потом будет поздно. Банкир из меня не вышел, но это не значит, что в другом деле мне не добиться успеха». «Но в каком? Если бы я раздобыл приличную сумму денег. Без начального капитала мне надеяться не на что. Вот уже 17 лет я жду подходящего случая. Я просто обязан что-то совершить. Прочь нерешительность. Но можно ли сделать что-то в этом забытом Богом городишке? Вряд ли. Я готов пойти на риск, но только ради чего-то действительно стоящего. Мне нужны большие деньги, но вряд ли они есть в Питцвилле. Звук, раздавшийся за стенкой, прервал его размышления. Он оторвал голову от подушки и прислушался. Кит Лоринг расхаживала в соседней комнате. Щелкнула дверца шкафа. Дэйв решил, что женщина готовится ко сну. Спустя несколько минут зашумела вода в ванной. Он потянулся к новой сигарете. Прикурив ее, услышал, как Кит в шлепанцах направилась в ванную. Кэлвин встал с кровати, выглянул в коридор и увидел, как захлопнулась дверь ванной. Он тихо вышел в коридор и осмотрел соседнюю комнату. Она оказалась уютной. На двуспальной кровати лежали платье, женские трусики телесного цвета, чулки и пояс. Рядом стояли два удобных кресла, письменный стол, телевизор, шкаф. На стене висела хорошая репродукция раннего Пикассо. Кэлвин вернулся к себе и закрыл дверь. Он замер на несколько секунд, уставясь невидящим взглядом на стену. Затем сел на кровать и стал ждать. Минут через 20 Кит Лоринг вернулась из ванной, зашла в свою комнату и прикрыла за собой дверь. Он представил, как она ложится в постель. Легкий щелчок показал ему, что она потушила свет. «Она ничего», — подумал он. «В ней есть нечто, способное послужить компенсацией за скучную работу и убожество городка. Вполне возможно, что она легкая добыча, хотя поручиться за это нельзя». Ее заинтересованный взгляд подсказывал ему, что форсировать события не стоит. Кэлвин потушил сигарету, лег на кровать и выключил лампу. Теперь, когда темнота объяла его, гнетущий страх неудачи, денежные затруднения, осознание необходимости что-то предпринять и выбраться из трясины прозябания навалились на Кэлвина. Это происходило с ним каждый вечер, стоило ему погасить свет. Он лежал неподвижно, силясь одолеть депрессию и говоря себе: «Ты неудачник. Тебе не выкарабкаться. Ты способен лишь обманывать себя». Лишь после того, как Кэлвин зажег ночник, стоящий у изголовья, ему удалось заснуть беспокойным, тревожным сном. Часть вторая. В течение следующих 4 дней Кэлвин следовал одному мучительно однообразному распорядку. Его съедала скука и бессмысленность рутины. По утрам он завтракал в обществе Элис, мисс Пирсон и майора Харди. В 9 уезжал с Элис в банк. Девушка смущалась Кэлвина, сидя в его машине, но выбора не было. Он жил в одном с ней доме и не мог отправиться на службу в автомобиле, бросив ее на остановке автобуса. Работа в банке не захватывала его. Он постоянно имел дело с финансовыми проблемами. Страдал из-за собственного безденежья и нудных обязанностей. В 4 часа банк закрывался. Рабочий день они с Элис оканчивали за запертыми дверями. В 17:30 покидали банк и возвращались в пансион. Кэлвин оставался в комнате, курил, разглядывал потолок до обеда. Потом спускался в столовую, ел в компании 3 других постояльцев, развлекая их светской болтовней, а затем коротал час, оставшийся до сна, за телевизором. За это время он кое-что узнал об Элис Крейг. Она оказалась толковым работником. Привыкнув к Дэйву, девушка уже не раздражала его. Он мог доверить ей всю текущую работу и охотно делал это. Дэйв радовался ее бесполости. Она служила залогом его безопасности. Кэлвин никогда не связывался с женщинами-коллегами. Он редко видел Кит Лоринг. Дэйв слышал, как она укладывается спать каждый вечер. Он приобрел привычку пристально смотреть на внутреннюю дверь, словно надеясь, что она откроется.

Она мне говорила: «Вдруг ты полюбишь девушку, которая не умеет стряпать. Тогда тебе пригодится это умение». Так оно и случилось. Готовить пищу пришлось мне. Внезапно он оторвался от стола и посмотрел на Кит. Но это не спасло наш брак. Думаю, моя мать тешила себя иллюзиями. Изящным движением руки Кит отбросила волосы с плеч. «И что случилось потом?» «О, ничего особенного. Мы подали на развод». «Мне повезло больше. Нам не пришлось разводиться. Мой муж умер. Правда, ужасно, когда люди женятся, а потом перестают любить друг друга». «Да, ужасно». Келвин выложил рубленые почки на сковороду. «У вас есть бренди?» «Есть, не самое лучшее». «Ничего, дайте мне. Это для соуса. Последний волос на голове майора завьется от удовольствия». Она подошла к буфету и вытащила полупустую бутылку бренди. Он шагнул к столу, чтобы взять бренди, и приблизился к Кит. Она не посторонилась, и ему показалось, что обнять ее будет самым естественным развитием ситуации. Он прижал Кит к себе. Она не сопротивлялась. Его губы нашли ее рот. Они стояли так несколько мгновений, потом она отпрянула. Они посмотрели друг на друга. В ее карих глазах мелькнуло сожаление. Он снова потянулся к ней, но она отстранила его рукой. «Так мы обед не приготовим», — неуверенно произнесла Кит. «Кто займется почками?» Келвин перевел дыхание и хитро улыбнулся. «Я», — сказал он и взял бутылку. «Вы чертовски привлекательны. Но это вам известно и без меня». Келвин бросил кусок масла на сковороду и поставил ее на огонь. «Почему вы решили похоронить себя в этой дыре?» Она оперлась бедрами о стол и сплела руки на груди. «Я совершила ошибку, но у меня не было другого выхода. Дом обошелся мне дешево. Я не располагала большой суммой». Кит пожала плечами. «Деньги. Я с детства мечтала о деньгах. Я уже 20 лет жду их». Он перевернул почки деревянной лопаткой. «Да, в этом мы похожи. Мне тоже нужны деньги», — признался он. «Кому-то богатство достается по наследству, и человек не знает, что с ним делать. А есть люди вроде нас с вами, которые сумели бы им распорядиться. Обидно, правда? Есть люди, которые смогли бы завладеть большой суммой, но не решаются рискнуть ради нее», — тихо сказала Кит. «И другие, вроде меня, готовые пойти на любой риск, была бы ставка достаточно высока, но им не предоставляется шанс». Келвин пристально посмотрел на Кит. «Риск? Какой риск?» «Любой», — ответила она, улыбаясь. «Например, будь я управляющим банком, я не устояла бы перед соблазном захватить все находящиеся там деньги». Охваченный волнением, он изучал ее глазами. «Вы совершили бы серьезную ошибку», — сказал Келвин. «Служащему легко обчистить банк, но смыться с деньгами ему непросто. Позвольте заметить, почти невозможно. Велика ли радость похитить деньги и попасться или не сметь их тратить?» «Да, но сообразительный человек, потратив время, способен найти безопасный способ». Он плеснул немного бренди в сковороду и поджег его. Жидкость вспыхнула, и Дэйв тотчас выключил газ. «Готово», — сказал он. «Вы подадите суп?» В 9 часов, когда старики и Элис смотрели телевизор, а Кит мыла посуду, Дэйв появился на кухне. Он взял полотенце и начал вытирать тарелки. «Вам бы приобрести посудомоечную машину», — сказал он. Она бы тут пригодилась». «Мне многое нужно», — сказала Кит, не оборачиваясь. «А больше всего деньги». Несколько минут они трудились в молчании, потом она произнесла. «Это заработная плата. 300 тысяч долларов. Вот это деньги». Он замер с тарелкой в руке, глядя на Кит. «Что вам известно о них?» «Только то, что знает каждый житель города. Их доставляют в банк по четвергам, а в пятницу утром развозят по фабрикам и выдают счастливым работникам». Она выдернула пробку, и вода начала вытекать из раковины. «Я, как и многие обитатели Питтсвилла, каждый четверг вечером мечтаю об этих деньгах. Пытаюсь представить, какой могла бы быть моя жизнь, попади они ко мне в руки». «А вы не пытались представить себе, каково провести 15 лет в камере?» — приглушенно спросил Келвин. Она сняла фартук и повесила его. «Да, я думала и об этом». Кит потянулась, ее груди поднялись. Она зевнула. «Я устала. Спасибо за помощь. Пойду лягу. Спокойной ночи». Он посмотрел ей вслед и направился в пустую гостиную. Зажег сигарету, присел, стал листать журнал, ничего не видя. Из соседней комнаты доносилась стрельба, звучали резкие с металлическим тембром голоса. По телевизору шел фильм про гангстеров. Мисс Пирсон и майор Харди были страстными поклонниками полицейского жанра. Он просидел, уставясь в журнал, минут 20, затем направился в свой номер. Под дверью комнаты Кит не было света. Он почистил зубы, разделся, влез в пижаму. Тихо подошел к внутренней двери. Он был уверен, что она сейчас не заперта. Если женщина отвечает так на поцелуй, значит, она готова и на все остальное. Сердце Келвина билось отчаянно, когда его толстые пальцы сомкнулись на ручке внутренней двери. Он повернул ручку, толкнул ее и испытал потрясение. Дверь не поддалась. Она по-прежнему была замкнута. Он отступил на шаг, глядя на дверь. Злость сверкнула в его голубых глазах, но тут же погасла. Келвин пожал плечами, лег в постель и погасил лампу. Келвин вытянулся в темноте и стал думать. «Не такая уж она легкая добыча», — сказал он себе. «Не беда. Я привык ждать. Сегодня не вышло, получится завтра. Будь я управляющим банком, я не устояла бы перед соблазном захватить все хранящиеся там деньги». Ха. Шутила ли она? Если он разработает надежный план похищения денег, ему понадобится помощник. Можно ли рассчитывать на нее? Он включил свет и взял сигарету. Это ему предстояло понять.